Тиходонский край. Не имеющие начала и конца полоски рельсов хорошо видно с 200 метров. С 300 надо напрягать зрение, чтобы различить блестящие проволочки. Выше они расплываются и на 500 пропадают. Зато железнодорожная насыпь хорошо видна и с 800, и с километра. То ровная, как серая стрела, то загнутая плавно, как казацкая шашка. Вокруг расстилается зеленая, не успевшая выгореть степь. Иногда появляются довольно редкие рощицы и лесополосы. Но вагон в них не спрячешь. Денис смотрит вниз то невооруженным взглядом, то заглядывает в бинокль. Он представлял себе полет в вертолете несколько иначе. Более комфортным, что ли? В кабине было очень шумно и тесно, пахло бензином. Легкий Ми-60 весил меньше, чем Архипычева «Волга». Он вибрировал и болтало его нещадно. Сиденье, казалось, постоянно куда-то ныряет, потом выныривает, и не успеет пятая точка ощутить под собой опору, как в груди снова образуется пустота, а сердце испуганно проваливается. Денис глянул на Мамонта. Тот сидел напряженный, на лбу складка. В конце концов майор перегнулся к пилоту и что-то проорал ему на ухо. «Как скажете, можно подняться повыше», — гаркнул в ответ пилот. Голос у него натренирован, что ли? Во всяком случае, Денис слышал его, не напрягаясь. «Вверху будет спокойнее». Мамонт вопросительно взглянул на Дениса. «Выше не надо», — сказал тот. Видя, что Мамонт продолжает смотреть с прежним выражением, повторил громче. «Не надо выше! Идем, как идем!» И закашлялся. Въедливый бензиновый запах драл горло. Мамонт понял, махнул рукой, отвернулся. Только что под ними промелькнуло нанизанное на железнодорожное полотно россыпь шиферных крыш. Пилот ткнул пальцем в навигационное устройство, увеличил масштаб карты. Денис смог разобрать надпись. «Северск». 8-я по счету станция на маршруте Тиходонск-Москва. Местность преимущественно открытая. Гор и лесов нет. Вдоль полотна лепятся хутора и дачные поселки. Вагон здесь отцепить не могли, уж больно все на виду. Да и спрятать его негде. За 3 часа они пролетели большую часть маршрута. Еще дали крюка на аэродром для сельской авиации, там дозаправились, причем как-то очень удачно. Всего 75 рублей за тонну, как объяснил пилот, страшно довольный. Но и вонял, кстати, дешевый бензин непереносимо. Вышли к реке, пронеслись вдоль русла, которое неожиданно раздалось вширь, оделось в песчаные берега, усыпанные отдыхающими. Люди смотрели снизу на вертолет, прикрыв глаза от солнца рукой. Кто-то махнул им рукой. «А то десантируйтесь!» — крикнул пилот Денису с Мамонтом, смеясь и показывая вниз большим пальцем, как римский император на гладиаторских боях. «Девчонки, пиво, рыба вяленая!» Потом начались леса. Сперва выступили вдоль полотна легкой зеленой сыпью, а дальше надвинулись черной массой, сдавили в тисках двойную нить железной дороги. Они летели над узкой просекой 20 минут, и, наконец, лес несколько ослабил объятия. Просека внизу стала свободней, и в самом широком месте они увидели плавно уходящую в лес старую железнодорожную ветку. «Станция!» — сказал Денис. «Маленькая какая-то». Под вертолетом проплывало строение, отдаленно похожее на здание вокзала, но не настоящего, а макета. Вокруг теснились несколько домиков. Двухпутное полотно, заросшее травой запасные пути, на которых ржавели остовы вымерших железнодорожных динозавров. «Полустанок», — сказал пилот. «На карте его нет». Он постучал по навигатору, где и в самом деле продолжала тянуться ровная серая линия. Вертолет снизился, сделал широкий круг. Денис внимательно смотрел в бинокль, сканируя окружающую местность. Уходящая в лес ветка обрывалась через 100 метров. В «Второй заход?» — спросил пилот. «Нет». Денис опустил бинокль и покачал головой. «Это не то». Пилот кивнул и увеличил обороты. «Нет так нет». Вертолет набрал безопасные 500 метров и двинулся дальше. «Это полустанок 88. В стороне, километров 10 отсюда, стоял стратегический ракетный полк». Мамонт наклонился и говорил Денису прямо в ухо. «Три пусковые установки шахтного типа. В 90-х все демонтировали». «Мы мирные люди», — рассеянно проговорил Денис, вглядываясь в густой лес внизу. «Что?» — не понял Мамонт. «Смотри внимательно. Ищи боковые ветки». «Смотри, не смотри. Мне через 10 минут все равно на базу разворачиваться», — сказал пилот. «Дальше наша епархия заканчивается. Я даже дозаправиться не смогу». «Да плевать», — сказал Мамонт. «Найдем опять каких-нибудь кукурузников, договоримся». «Не, не положено. Нам еще домой переть, а там темнеть начнет. На этой машине только по-светлому, ночью нельзя. Так что 10 минут и баиньки. Договаривайтесь в следующий раз с московским управлением. Им сюда ближе лететь». «Тьфу ты», — сказал Денис. «Что за бюрократия?» Пилот пожал плечами. «Ничем помочь не могу». Денис с Мамонтом переглянулись. Был бы личный вертолет, никаких вопросов, а так, в самом деле. Надо было вертолет посерьезнее заказывать, чтобы и ночью, и днем летал, и без дозаправок. А вот и Кротово. То ли рабочий поселок, то ли село. Двухэтажные домики, маленькая, пыльная, даже с высоты видно площадь, пустой базарчик, какой-то заводик. Пролетели на удачу вдоль полотна, дугой изогнувшегося от основной магистрали и уходящего в северо-восточном направлении. На карте его тоже не было. Через 3 километра ветка втянулась на огороженную территорию, где шло какое-то строительство. С грузового состава автокран выгружал бетонные блоки и железные клетки с кирпичом. «Вот гады!» — сказал Мамонт неизвестно про кого. И гораздо более зло, чем говорил про горячего цыпленка. «А что это вон там за длинное здание?» — встревожился Денис. «Похоже на депо». «Это и есть депо», — контрразведчик наклонился к уху Дениса. «Здесь была база БЖРК, атомного ракетного поезда. Его невозможно отследить и уничтожить. Эти идиоты порезали их на куски. А территорию выхватили какие-то жулики. Построить дом отдыха или гостиницу». «Так может...» «Нет, там дальше пути разобраны. Остался только кусочек, чтобы стройматериалы подвозить». Для очистки совести снизились, покружили немного. Никаких следов вагона. Развернулись, вернулись к магистральному пути. Пилот глянул на Дениса, постучал по часам. Денис махнул рукой. «Вперед». Но дальше ничего подозрительного видно не было. Полотно тянулось скучно и прямо, как бесконечная заунывная нота. Пилот нарисовал пальцем в воздухе окружность «домой» и стал закладывать вираж. Этот жест пробудил в сознании Дениса очередной всплеск активности. Вагон пропал где-то здесь. И именно здесь его надо искать, а не возвращаться домой несолоно хлебавши. Они летели назад и очень быстро опять оказались над полустанком 88. «Давай осмотрим все еще раз!» — крикнул вдруг Денис, показывая пальцем вниз. Здание, похожее на макет вокзала, небольшой поселок вокруг. Интересно, живут ли здесь еще люди? «Что делаем?» — спросил пилот. «Времени в обрез». «Давай вдоль этого ответвления», — показал Денис. «Оно же заканчивается вон там». «Ничего, все равно надо посмотреть. Более подходящего места мы не видели». «А ты когда-нибудь пусковые ракетные шахты видел?» — неожиданно оживился Мамонт. «Давай слетаем. Это ровно 10 минут». Вертолет шел на высоте 300 метров. Прижавшись горячим лбом к холодному стеклу, Денис внимательно смотрел вниз. Потемневшие от ржавчины рельсы были втиснуты в узкую, зарастающую просеку, как старинный меч в тесные ножны. Вот они закончились, но как-то странно. Без следов разрушения полотна, валяющихся в беспорядке шпал, сложенных или хаотично сваленных рельсовых плетей. Они просто исчезли, как будто стали невидимыми. Странно как-то. «Посмотри, Костя!» Денис локтем толкнул соседа в бок. Мамонт взял бинокль, посмотрел. «Это маскировочная сеть!» — наконец объявил он. «Под сетью есть дорога, мы ее просто не видим. По ней возили ракеты». «Интересно», — выдохнул Денис. Даже пилоту было интересно. Во всяком случае, говорить про возвращение он перестал. Через пару километров что-то случилось с маскировочной сетью, и железнодорожный путь опять стал видимым. Он шел под прямым углом к основному полотну, постепенно забирая круче и круче на восток, и деревья все плотнее обступали потемневшие от времени рельсы. Иногда они пропадали из виду, потом вновь появлялись. Постепенно лес стал редеть, и вдруг впереди появилась правильной формы проплешина. Вертолет помалу спускался ниже, стараясь не задеть верхушки деревьев. Вихри воздуха срывали листву, она носилась в воздухе, с неслышным треском падали отломанные ветки. Денис не отрывался от бинокля. Рядом с рельсами валялись выломанные тормозные упоры, сосыпавшиеся от времени красно-белой краской. Неуклюже замерла грузовая дрезина. За ней зияло огромное жерло пустой ракетной шахты. «Нет, не пустой». «Давай ниже!» — крикнул Денис. «Как можно ниже!» В жерле, кое-как присыпанный осыпавшимися еловыми лапами, виднелся тронутый ржавчиной торец серо-голубого фирменного вагона «Тиходонск-Москва».